Это да, даже зная, что это только воспоминание, меня все равно пробрало до костей. Не хотел бы я быть его врагом. Тем более, что пока что пользы от него больше, чем вреда. Фадж в предвкушении улыбнулся тому, как ткнет старика носом в папку. Но что, если мистер Тревор, заполучив Гарри Поттера в свои руки, начнет настраивать его против нас, или элементарно издеваться над мальчишкой? Такого волшебника не запугать, и уж тем более не пристыдить. Вот поэтому, если настанет такой день, то ты придешь к Гарри Поттеру и просветишь его, что, став чемпионом турнира, он стал совершеннолетним. Указ с твоей подписью был подписан сегодня и отдан мне. Поэтому Гарри не обязан терпеть мистера Тревора и может идти куда пожелает. А насчет указа, ну, закрутилась я и забыла ему передать этот документ. Ведь я только вступила на пост главы попечительского совета. Я уверена, что Гарри Поттер не будет очень сердиться на меня. Все-таки мы родственники, хоть и дальние. Гениально, нарцисса. Так и поступим. Дай мне 20 минут, и указ будет написан в самом лучшем виде. Что с контрактом? Завтра соберу попечительский совет. Хочешь ограничиться только ими? Предлагаешь собрать Визингомат? Почему нет? Сделать закрытое заседание полным составом. Пусть сторонники Дамблдора полюбуются, какое детство для их детей желает видеть их кумир. Да и вообще они все должны тебе быть благодарны за то, что ты вовремя раскопал эту информацию и не позволил дойти ей до прессы. Если что-то просочится, как говорит лорд Финиас Блэк, не можешь остановить, возглавь. Возмутишься как следует столь бесчеловечному отношению директора к достоянию магического мира. Скажешь, что вначале не поверил. Слишком чудовищная информация. Нужно было время все тщательно проверить, чтобы не пострадали невинные. А теперь, когда доказательства получены, ты, пылая праведным гневом, готов лично перегрызть горло всем и каждому, кто осмелился обидеть несчастного сироту. Да после такой речи, тебя пожизненно сделают министром. И это будет правильно. Мы все наелись потрясений по самое не могу. Мы все хотим спокойной жизни. Дай мне 20 минут. Я сейчас подготовлю документ, касающийся совершеннолетия Гарри Поттера. Корнелиус. Да, документы и воспоминания ты получил от надежных людей. Твоих людей. Тебе сейчас слава и авторитет нужнее. Как скажешь, нарцисса. Сказал сияющий Фадж. Как скажешь. Примечание к части. Сирена З. Отредактировано. Позвольте представиться, Корнелиус Фадж. Очень приятно, Марк Тревор. Дамблдору с большим трудом удалось выбраться из больничного крыла. Мадам Помфри стала по-настоящему пугать его. Даже Том не вызывал подобных чувств. Сожаление и печаль, как самая большая его ошибка. Да, но не страх. Вот, наконец, он добрался до своего кабинета, где он ощущает хоть какую-то безопасность. Стоило ему сесть в свое любимое кресло, как от горгульи пришел сигнал о госте. Наверняка Минерва пришла или Северус, подумал Дамблдор. Что, впрочем, неудивительно. Выпасть из жизни школы на такой срок, подобного со мной еще не было. Дав разрешение горгульи пропустить гостя, Дамблдор вновь потянулся к защите Хогвартса. Мгновение подумав, он решил не прикасаться к контрольным нитям. Конечно, ему не терпелось узнать, как живут его студенты, но его последний опыт показал, что разряд от молнии не очень хорошо сказывается на его здоровье. Гость уже был за дверью, ну, что же, пора начинать играть столь удачную роль чудаковатого волшебника. С этими мыслями Дамблдор устроился в своем кресле и натянул свою самую обаятельную улыбку. Дверь открылась и в кабинет вошли не Минерва, как он ожидал, не Снейп, как он надеялся, и даже не кто-то из профессоров. В дверь вошел министр магии Корнелиус Фадж, или министр Фадж, никак иначе. Вслед за ним походкой хищника, который идет добивать раненую добычу, шел Марк Тревор. И, как всегда безупречная во всем, почтила своим присутствием нарцисса Малфой. Затем стали заходить члены попечительского совета. Столько разных волшебников, как в отношении к жизни, так в своих стремлениях. Но сегодня их всех объединял взгляд. Взгляд, которым они все смотрели на него, Дамблдору не понравился от слова совсем. Подобный взгляд читался даже в глазах его союзников и друзей. Неверие, отвращение и злость. Все это было направлено на него. Но сильнее всего чувствовалось любопытство. Да, именно так смотрят волшебники на какую-то новую мерзость, которую они впервые увидели в своей жизни. Вроде и мерзость, но вот рассмотреть ее поближе не мешает, чтобы понять, что же это такое. Тот же день, утро, до событий в Хогвартсе, Корнелиус Фадж шел в свой кабинет. Он прекрасно выспался и был полон энергии. Сегодня наступил день, который он ждал уже долгие годы. Он ждал, он умел ждать, и сегодня он будет вознагражден. Собрание Визингамота состоится через час. Сегодня он лично сорвет маску с Альбуса Дамблдора. Он заткнет и задвинет всех его сторонников. Он уничтожит их репутацию. Он с удовольствием смешает их с грязью. А потом, он протянет им руку помощи. Поможет восстановить их авторитет в глазах своих коллег. И он проследит за тем, чтобы никто не забыл о его благородном жесте. И все это благодаря женщине, чью семью он искренне считал своей, леди Нарцисса Малфой. Дар, который она преподнесла ему, был воистину королевский. Какой же бриллиант отхватил Люциус, заполучив себе в жены такую женщину. Если бы он был моложе, если бы он не любил свою жену, если бы, а что говорить, подобные женщины рождаются раз в столетие, да и то не в каждое. Корнелиус продолжал свое шествие по коридорам своего министерства. Он, конечно, мог бы сразу переместиться в свой кабинет через персональный камин, но он считал, что его избиратели должны чаще его видеть. Поэтому он всегда пользовался каминами в приемном зале. Сейчас он возьмет папку с документами с отчетом о наблюдении за Гарри Поттером. Аудиозаписи нужно не забыть, напомнил себе Корнелиус. Я тоже хочу послушать о родителях героя магического мира. Воспоминания о встрече Дамблдора с Марком Тревором. Это не жемчужина, это бриллиант в его коллекции. Стоило ему подумать об этом необычном, но вне всяких сомнений, смертельно опасном волшебнике, как Корнелиус чуть не споткнулся. Движение в коридоре было остановлено. Все волшебники смотрели на самую необычную троицу. Сквозь толпу замерших волшебников шел никто иной, как Марк Тревор. Шел он, очевидно, со стороны отдела тайн. Вслед за ним шли два подростка. Парень и девушка. На молодых волшебников никто бы не обратил внимания, если бы не парень. Это был никто иной, как знаменитый Гарри Поттер. Гарри Поттер, согласно этикету, шел с правой стороны от мистера Тревора, отставая от него ровно на полшага. С левой стороны, в такой же позиции, шла девушка. Многие порывались подойти к Гарри Поттеру, чтобы пожать ему руку или хотя бы поприветствовать. Но все их желания разбивались вдребезги, стоило им увидеть мага, сопровождающего молодых волшебников. Нет, он не смотрел на магов угрожающе. Он не разбрасывал заклятия направо и налево. Он даже выглядел бы как весьма любезный волшебник, если бы не аура, которая окружала его. Очевидно, Марк Тревор был не в духе. Очень сильно не в духе. Каждое его движение, каждый взгляд, каждый жест напоминал окружающим драконий оскал. Вроде дракон еще не укусил, но вот оскаленная пасть в полуметре от тебя как-то комфорту не способствует. Когда Тревор приблизился, Фадж решился. «Мистер Марк Тревор, если я не ошибаюсь, вы, очевидно, министр магии Корнелиус Фадж?» «Совершенно верно, мистер Тревор». Волшебники вежливо поклонились друг другу. «Мистер Поттер». Корнелиус кивнул парню и с удивлением увидел почтительный полупоклон. «Господин министр, рад встрече с вами». «Тоже мистер Поттер», сказал растерянный министр. «Я тоже». Корнелиус посмотрел на девушку, и у него появилась догадка. «Мистер Тревор, не представите ли мне эту молодую леди? Мисс Гермиона Грейнджер, учится в Хогвартсе на четвертом курсе». Девушка вежливо присела, обозначив реверанс. «Мисс Грейнджер, не миссис Поттер, то есть», — изобразил растерянность Гарри. «Вообще-то я единственный ребенок в семье, а она мне не родственница». «Мистер Поттер», — Тревор разочарованно покачал головой. «Как только вы вернетесь в школу, внимательно ознакомитесь со вторым томом книги, которую я дал вам сегодня утром. Первый том вы усвоили неплохо. Я жду от вас развернутого ответа о вашем недостойном поведении во время этого разговора. Вечером я жду от вас отчет, мисс Грейнджер. Я надеюсь, что вы проследите за своим другом. Когда он закончит, проштудируйте брачные клятвы. Уделите особое внимание брачным клятвам перед лицом магии тому, как происходит подтверждение данной клятвы со стороны самой магии. Я ожидаю выполнения моего задания в полной мере к 9 часам вечера, иначе мистер Поттер рискует столкнуться с моим неудовольствием. На последнем слове все окружающие инстинктивно вздрогнули. Вы не могли уделить мне несколько минут, мистер Тревор? Разумеется, господин министр, но мне необходимо проводить моих подопечных до камина. Повышенное внимание, сами понимаете. Да, я понимаю. Фадж посмотрел на не в меру любопытных сотрудников и сказал: «Меня предложение. Мы отправим молодых людей через камин в моем кабинете, а затем поговорим». «Это приемлемо», — согласился Тревор. Через 15 минут студенты были отправлены в Хогсмид, Аффат Шитривар с удобствами устроились в креслах друг против друга. «Спасибо, что уделили мне время. Как я понимаю, вы сегодня не в духе. Ваши сотрудники отдела тайн весьма сильно расстроили меня. Вот как, на них это не похоже. Если не секрет, что вы там забыли? Никаких секретов. Я продолжаю собирать информацию об Альбусе Дамблдоре и о событиях, связанных с той трагической ночью, когда Гарри потерял своих родителей. Причем здесь отдел тайн. Где искать дерево? В лесу. Где искать информацию о пророчестве, с которого началась вся эта свистопляска вокруг Поттеров? В отделе тайн», — подхватил Фадж. «А именно в отделе, где хранят пророчество. Ну как, вы нашли искомое?» «Да, но прослушав полную версию пророчества, я высказал этим олухам все, что я о них думаю. Если бы рядом не было детей с неокрепшей психикой, простым заиканием они бы у меня не отделались». Фадж вновь вздрогнул. Теперь он стал лучше понимать, почему нарцисса особенно подчеркивала то, что Тривор смертельно опасен. «Должен признать, я под впечатлением. Сотрудников из отдела тайн трудно запугать. Особенность моей узкой специализации накладывает определенный отпечаток на мой характер, знаете ли. Вот теперь Фаджу стало по-настоящему страшно. Полыхнувшая от мага сила, наполненная жаждой крови, могла заставить сходить под себя кого угодно. При этом было видно, что маг сдерживает себя, и, судя по лицу, весьма неплохо. Каков же он будет, если разозлиться? Мерлин всемогущий», — вырвалось у Фаджа, но тут же попытался спасти свое лицо. «Что же они такого натворили? Эти приду. В общем, они подписали шарик с пророчеством двумя именами. Гарри Поттер и Волан-де-Морт». Фадж вновь вздрогнул. Не поведя от имени даже бровью, Тривор продолжил. «Пророчество может взять только тот, кого оно касается. В противном случае посторонний, осмелившийся прикоснуться к нему, получит сильнейший ментальный удар. Как правило, после такого удара волшебник превращается в растение». Вопросительный знак. Не уловил сути Фадж. В пророчестве не было даже намека на имена. То есть, побледнел Фадж, пророчество могло касаться совсем другого человека, времени или даже страны. Гарри Поттеру вновь повезло. Но эта игра в русскую рулетку не может длиться вечно. Если вы, конечно, понимаете, о чем я. Удача имеет обыкновение заканчиваться в самый неподходящий момент. Фадж вытер проступивший пот с лица. Он знал, что представляет из себя русская рулетка. Гарри Поттеру вновь повезло, мистер Тривор. Да, пророчество касается его. Но учитывая, что запись сделана Альбусом Дамблдором, я не уверен в его подлинности. То есть, если пророчество подлинно, если текст этого пророчества знал Дамблдор, то его действия не просто аморальны, его действия преступны. Вот как, — оживился Фадж, — и по какой же статье вы бы подвели его действия? Я имею в виду юридическую сторону дела, измена магическому миру. Фадж присвистнул. Если я не ошибаюсь, в законах Англии Дамблдору грозит пожизненное заключение в Азкабане. Мистер Тривор, нарцисса предупреждала об этой особенности характера мистера Тривора, — вспомнил Фадж. Действительно, чрезвычайно опасный маг. Фадж взглянул на часы и выругался. Мистер Тривор, к сожалению, я должен спешить. У меня предложение. Сегодня я с попечительским советом отправляюсь в Хогвартс. Не могли бы вы подойти туда в 2 часа дня? Я уверен, что вы окажете нам всем неоценимую услугу, рассказав о том, что вам еще удалось накопать на этого. В общем, вы меня поняли. Тем более, что находиться вам там будет просто необходимо. Это касается Гарри Поттера, да. И если не секрет, что вы уже рассказали ему? Ничего, еще не время. Но я уже начал давать ему уроки этикета. Так вот, что это было. Я имею в виду ваш разговор в коридорах министерства. Да и поведение этих молодых людей не может не радовать. Тривор символично прикрыл глаза и потер висок, как от головной боли. Вы даже себе не представляете, министр, как с ним сложно. Его невежество в элементарных вещах меня не просто бесит, меня выворачивает. Если бы я не знал о его жизни и воспитании, точнее, кого из него воспитывали, то обычными розгами он бы не отделался. Нужно признать, парень старается, очень старается. Не последнее место в этом процессе занимает его жена. Так значит, это девушка. Да, его жена. Но я хочу, чтобы до них это само дошло. Для этого им и даны мозги, чтобы они думали о последствиях своих действий. К сожалению, у Гарри в силу воспитания это серьезная проблема. Розгах, вы серьезно, мистер Тривор? Меня воспитывали плетью. Весьма действенный метод. От взгляда Тривора у Фаджа вновь выступил пот, но он себя пересилил. Надеюсь, что до этого не дойдет, мистер Тревор. Это зависит только от мистера Гарри Поттера и его жены. Не волнуйтесь, мистер Фадж, дети не моя специализация. На это у лорда Поттера есть другие специалисты. Отчего-то Фадж в этом не сомневался. Не волнуйтесь, мистер Фадж, до крайности не дойдет. У парня мозги на месте, а остальное я возьму на себя. Да и леди Малфой обещала мне помощь. Только это и успокаивает, буркнул себе под нос Фадж. Но так, чтобы гость его не услышал. Фадж встал и тем самым дал понять, что разговор окончен. Итак, мы ждем вас сегодня в 2 часа в Хогвартсе. Буду там. Еще, мистер Тревор, относительно досье на Гарри Поттера, которое вы передали леди Малфой. Спасибо, что не стали раздувать скандал. И за переданные мне материалы тоже спасибо. Вы можете рассчитывать на меня в любое время. Запомню ваши слова, господин министр. Спустя 10 минут Фадж вновь шел по коридорам. Его ждал Визингамот. Я запомню ваши слова, господин министр. Эта фраза вновь и вновь звучала у него в голове. Я запомню ваши слова, господин министр. Почему-то я не сомневаюсь в этом, мистер Тревор, пробурчал себе под нос Фадж. Нарцисса права. Смертельно опасный маг. Примечание к части. Сирена З. Отредактировано. Освобождение. Часть первая. Добрый день, директор. Добрый день, господа. Как я понимаю, случилось что-то серьезное, раз вы пришли все вместе. Можно и так сказать. Фадж внимательно посмотрел на абсолютно спокойного Дамблдора. Корнелиусу, как и всем присутствующим, было дико интересно, как же этот паук будет выкручиваться из паутины, которой он сам себя опутал. Видишь ли, в чем дело? Начал прощупывать оборону Фадж. Нас всех очень беспокоит Гарри Поттер. Да, меня тоже очень беспокоит Гарри Поттер. В особенности после того, как в пророке фактически повесили на сироту попытку убийства детей в общем зале. Кстати, не по заказу ли министерства была написана эта статья? Фадж недовольно скривился. Не передергивай, Альбус. В статье нет никаких обвинений. Только предположение, и тебе это прекрасно известно. Но меня вот что беспокоит. Чтобы разобраться во всем, нам просто было необходимо задать Гарри Поттеру пару вопросов. Но тебе это почему-то невыгодно. Мальчик уже достаточно пережил. Корнелиус, я не хочу, чтобы его еще беспокоили и Авроры. Мы же знаем, как они работают и ведут допросы. Они просто не знают, как нужно разговаривать с детьми. А мальчику и так не сладко. Вот тут я с тобой согласен. Мальчику действительно не сладко. В особенности после этой истории с его именем в Кубке Огня. Как я слышал, ему устроили настоящую травлю. Это так? На лице Дамблдора отобразилась вселенская печаль. Глубоко вдохнув и выдохнув, директор сказал: «Корнелиус, ты же знаешь, дети могут быть очень завистливы и жестоки. Гарри следовало приложить больше усилий, чтобы найти взаимопонимание со своими друзьями. Обязательно передам ему ваши слова, профессор Дамблдор», — влез в разговор Тревор. «Спасибо, мистер Тревор», — сказал довольный Фадж. «Я уверен, что мы все будем благодарны вам, если вы передадите Гарри Поттеру слова нашего директора. 1-0». Подумал Тревор. Счет открывает Министерство магии, хоть и с моей подачи. Зрители ликуют. Не мог бы ты нам объяснить, Фадж, ободренным успехом, продолжил атаку, почему ни ты, ни профессора не предприняли никаких действий для прекращения этого безобразия? Это школа, Корнелиус. Здесь дети получают не только знания, но и очень важный жизненный опыт. Было очень важно, чтобы дети сами разобрались в своих проблемах. Поэтому я отдал прямой приказ, чтобы профессора не вмешивались. Ситуация была полностью под нашим контролем. Зато дети получили неоценимый жизненный опыт, который в будущем сослужит им прекрасную службу. 1-1, скривился Тревор. Молодец, быстро отыграл позиции. Что показало ваше расследование того, кто бросил имя Гарри Поттера в Кубок Огня? Вне всяких сомнений, Гарри здесь ни при чем. К сожалению, мы не смогли определить, кто за этим стоит. Вы сообщили об этом студентам, том, что Гарри здесь ни при чем. Гарри Поттер во всеуслышание сказал, что он не бросал своего имени в Кубок Огня. Ты же знаешь, какими дети могут быть упрямыми. Если бы мы официально заступились бы за Гарри, было бы еще хуже. Студенты бы решили, что Гарри у нас в любимчиках и мы его покрываем. Что они стали бы тогда делать, не берусь предсказывать даже я. Кроме того, им нужно научиться доверять друг другу. А Гарри не раз и не два доказывал им свою порядочность. Наше прямое вмешательство лишь усугубило бы ситуацию. 1-2, в пользу паука. Что это за история с Габриэль Делакур? Как это понимать, Альбус? Ты практически похитил и приговорил девочку к смерти. Выбирай выражение, Корнелиус. Похищения не было. Кроме того, у меня все было под контролем. Под контролем, ты похитил девочку. Ничего подобного. Кстати, передайте мистеру Делакуру, что я подумывал отправить ответный судебный иск за ту клевету, что он на меня вылил, и уверяю вас всех, я бы легко выиграл процесс. Но я не хотел скандала. Мы все приложили к организации турнира слишком много сил. Лишь из-за уважения к его дочерям, я не сделал этого. Девочки и так много пережили по его вине. «Чем ты говоришь?» – ошарашенно спросил Фадж. «Согласно контракту, школы привозят с собой претендентов на участие в турнире. Подчеркиваю, на участие. Согласно этому, участие в турнире можно расценивать не только в качестве чемпиона, но и как частью задания. Повторяю, они претенденты на участие в турнире вне зависимости от того, стали ли они чемпионами или нет. Да, чемпионы участвуют напрямую, но претенденты участвуют тоже. Помощью советом, поддержкой или своим участием в задании. Если у мистера Делакура не хватило ума понять смысл этого предложения в контракте, то пусть не перекладывает с больной головы на здоровую. Таким образом, все ученики своим приездом автоматически подтвердили, что они отныне участники, так или иначе. Это четко прописано в магическом контракте. Мистеру Делакуру следовало более подробно ознакомиться с подписанными документами, прежде чем вести сюда своих дочерей. Я, как один из организаторов турнира, имею полное право в рамках задания, конечно, привлечь любого претендента на участие в турнире, не спрашивая его разрешения. Магический контракт дает мне это право, и ему это должно быть прекрасно известно. Ты запихнул девочку на дно Черного озера, не сдавался Фадж. Она была в абсолютной безопасности. Ты ведь понимаешь, что если бы девочку не спасли, то ее убила магия, согласно составленному тобой контракту. В отличие от всех вас, верю в моральный облик Гарри Поттера. Все члены попечительского совета виновато отвели глаза. Он бы никогда не оставил маленькую девочку на дне озера, в отличие от наших гостей из Дурмстранга. Все-таки Гарри вырос на моих глазах, и как вы видите, я оказался прав. Но риск, возмутился кто-то. Приехав к нам в качестве претендентов, они согласились с риском. Тем более, повторяю, никакого риска не было. Я все контролировал. На территории Хогвартса ничего не происходит без моего ведома. 1, 3. Паук ведет, думал Тревор. Без твоего ведома, говоришь, Фадж приготовился к очередной атаке. Каким образом дементоры в прошлом году прорвали оборону школы? Любой защиты есть свой предел, Корнелиус, в голосе Дамблдора впервые прозвучала угроза. Предупреждал тебя, нельзя было присылать к школе, полной детей, столько дементоров. То, что произошло во время игры в Квиддич, это твоя вина. Этих тварей давно было нужно уничтожить. Да вот только некоторые все сомневаются. Они, видите ли, полезные. И не надо говорить мне об артефакте, что контролирует этих тварей. Я говорил тебе это раньше, и скажу вновь. Контроль над дементорами – это иллюзия. Они будут подчиняться лишь до тех пор, пока им это выгодно. И нападение во время игры – это прямое доказательство. 1, 4. Айда Альбус, айда Крамантулов сын. Тревор начал уважать Дамблдора как соперника, но Дамблдор не закончил. «Ты не послушал меня даже тогда, когда дементор напал на Гарри Поттера в поезде. Лишь благодаря нанятому мной профессору обошлось без жертв. Ха, 1, 5. Ты пригласил не просто профессора, ты пригласил оборотня». Не сдавался Фадж. «Приглашать учителей – это привилегия директора, разумеется, под полную его ответственность. Я взял на себя эту ответственность и, как видишь, не прогадал. Он спас твою репутацию, когда защитил детей в поезде и выгнал этих тварей прочь. Спроси любого ученика, кроме факультета Слизерина, разумеется. Но я уверен, что и они признают, что профессор Люпин был одним из лучших учителей. А что касается его болезни, уверяю, он принимал зелья перед полнолунием. Мы за этим внимательно следили. 1, 6. Но под конец учебного года он все же забыл выпить зелье. Отстреливался из последних сил Фадж. Но находился он за пределами замка. Дети были в безопасности. И да, за этот проступок он был уволен сразу же на следующий день. Но свои обязанности профессора он выполнил в полном объеме. 1, 7. Зрители рыдают от восторга. Что насчет этой истории с Василиском? Как ты мог проморгать эту тварь? Василиск принадлежал основателю, Салазару Слизерину. На нем лежали заклятия, наложенные основателем. Защита Хогвартса считала змея частью защитной системы. У меня не было и шанса обнаружить то, что спрятал один из основателей. 1.8. Гениально, думал Тревор. Да чтобы мне дементор в эротическом сне приснился. Это просто гениально. Дамблдор по праву носит титул великого мага современности, и неважно в чем именно это величие. Но дети были парализованы. А Фадж молодец, ведь понимает, что паук продумал все ходы. Вроде должен был сложить лапки под аргументами Дамблдора. А нет, все еще трепыхается. Не такой уж он и тюфяк, как его пытаются выставить некоторые. Тем временем Дамблдор продолжил. Мы были уверены, что это кто-то из студентов накладывает неизвестное нам родовое заклятие. Кроме того, у нас к тому времени почти поспели мандрагоры. Снятие заклятий было вопросом времени. После снятия заклятия, мы сразу бы узнали имя виновника безобразия и немедленно наказали бы его соответствующим образом. 1.9. Ну, а когда была похищена девочка с первого курса, именно тогда мы поняли, что это вовсе не шалость. Мы сразу приняли решение закрыть школу и сообщили в Аврорад. Тебе это прекрасно известно. Гарри Поттер полез сражаться с тысячелетним Василиском. На тот момент меня не было в школе. Тебе и это известно. В противном случае я бы остановил его. Когда я пришел, все было кончено. Заметь, во время похищения девочки, меня не было в Хогвартсе по известным тебе причинам. 1.10. Из-под трибун раздаются всхлипы болельщиков. Тревору было по-настоящему интересно, чем закончится этот фарс. Даже ради этого представления стоило было взяться за это дело. Что это за история с троллем и сумасшедшим профессором? Буркнул Фадж. Профессор Квиринус Квиррелл был талантливым педагогом. Свыше 7 лет вел магловедение. В тот год он уговорил меня перевести его на должность учителя по защите от темных искусств. Я неоднократно предупреждал его, что эта должность проклята. Никто не проработал на ней больше года. Но он не послушал меня. Учитывая, что больше желающих на эту должность не было, я был вынужден удовлетворить его просьбу. Спустя 2 месяца после начала учебного года Квиррелл выпустил тролля в коридоре на 3-м этаже. Как он это сделал и для чего, я не знаю. Действия сумасшедшего не поддаются логике. Хоть доказательств его вины не было, мы стали тщательно следить за ним. Проклятая должность, сами понимаете, до конца года нареканий в его адрес не было. Лишь когда ему хитростью удалось выманить меня за пределы Хогвартса, он напал на Гарри Поттера. Когда я понял, что вызов в министерство обман, я поспешил обратно в школу. К сожалению, я успел лишь к гибели несчастного профессора. Защита Гарри Поттера, которую дала ему перед своей смертью его мать, уничтожила профессора. Я не хотел рассказывать о том, что мальчик замешан в этом грязном деле. Ребенок и так был в шоке. Пусть и косвенно, но он виноват в смерти профессора. Школьники бы этого не поняли, и во что бы это вылилось, если бы это стало достоянием общества, мы все понимаем. Гарри Поттер и так настрадался в своей жизни. Как вы видите, все школьные годы Гарри Поттера, я всячески оберегал его. Альбус, много дерьма, Дамблдор, думал Тревор. Искренне аплодирую тебе стоя. Примечание к части. Сирена З. Отредактировано. Освобождение. Часть 2. Дамблдор благодушно осмотрел всех присутствующих, но то, что он видел, ему не нравилось. Его объяснения могли убедить даже мертвого. С какой стороны ни посмотри, но он делал то, что должно быть сделано. Всегда его действия были оправданы и несли благородные мотивы. Но у присутствующих в его кабинете почему-то не изменилось выражение глаз. Было ощущение, будто именно это они и ожидали услышать. Более того, они рассчитывали услышать именно эту его версию событий. То, что их сомнения не развеялись, а получили в его словах какое-то внутреннее подтверждение, он понял сразу. Но на данный момент его беспокоил Фадж. Он должен быть сломлен и раздавлен. На его аргументы министру нечего было противопоставить. Но министр выглядел так, словно сработала ловушка, и, судя по поведению присутствующих, сработала она должным образом. «Тебя еще есть вопросы, Корнелиус?» «Да», — широко улыбнулся Фадж и положил на стол магловскую папку с довольно объемным содержанием. «Хочу, чтобы ты посмотрел эти материалы. Ты не спеши, смотри внимательно. Мы не торопимся, ведь от того, что ты ответишь, будет зависеть наше отношение к тебе». Стоило лишь Дамблдору бегло глянуть на несколько фотографий, как кровь отхлынула у него с лица. Ответ уже никого не интересовал. Он был написан огромными буквами на его лице. «Скажи мне, Альбус», — промурлыкал Фадж, — «ты только что сказал, что Гарри Поттер вырос на твоих глазах. Пожалуйста, скажи всем нам, что написанное в этих бумагах неправда, что эти фотографии – подделка. Скажи, что это чудовищная провокация против тебя. Впервые в жизни мысли Дамблдора разбежались, и он не знал, что ответить. Он был готов ко многому, но не к этому. Сказать правду, сказать, на какую жертву пошел ради всеобщего блага, разве они поймут, что ради спасения большего, порой необходимо жертвовать малым. Не знаю, откуда у вас эти материалы, Корнелиус, но тот, кто передал их, подписал всем нам смертный приговор. Да неужели? Фадж картинно развел руками. То, что пережил Гарри Поттер, живя со своими магловскими родственниками, было суровой необходимостью. Ты серьезно? Ты хочешь убедить всех нас, что жизнь героя магического мира в качестве личного раба у маглов – это суровая необходимость? Прорычал Фадж. Совершенно верно. Подобных действий от меня требовало пророчество. Это было обязательное условие его исполнения. Альбус, мы сыты по горло твоими недомолвками. Либо ты рассказываешь все без утайки, либо тебя ждет пожизненная экскурсия в Азкабан. Лорд Волан-де-Морт не умер в ту ночь 14 лет назад. Он выжил. Допустим. Не удивляйся. Я разумный человек, кто бы что об этом ни говорил. Подобное зло, как тот, кого нельзя называть, вполне могло выжить. Но как рабская жизнь маленького мальчика может помочь ему победить темного лорда? В результате этой жизни Гарри получил силы, недоступные темному лорду. Благодаря этой силе Волан-де-Морт будет уничтожен окончательно. Любовь, ты говоришь о любви. Ты думаешь, что после такой жизни Гарри Поттеру будет доступно это чувство? Нет, Корнелиус, не любовь. Тогда что же это? Не могу сказать это, иначе не у Гарри, ни у всего волшебного мира вообще не будет даже призрачного шанса победить темного лорда. Фадж раздраженно посмотрел на членов попечительского совета. Очевидно, он искал в них поддержку и не находил ее. Ему был нужен хотя бы намек на идею. Но вот его взгляд наткнулся на абсолютно спокойного Марка Тривора, и он понял, это его последний шанс столкнуть непробиваемого интригана и смертельно опасного мага. Это могло решить все проблемы. Однажды подобная встреча уже состоялась. На этой мысли на лице Фаджа всплыл волчий оскал. Почему бы еще раз не полюбоваться, как борца за дело света не унесут в больничное крыло, возможно, даже ногами вперед. Полюбоваться на это шоу, так сказать, из первых рядов. Мистер Тривор. Да, господин министр, мы все оценили то, сколько вы сделали для спокойствия нашего общества. Сегодня днем я показал моим коллегам мои воспоминания о нашей утренней встрече. Я имею в виду встречу с Гарри Поттером и его подругой. Так вот, нас всех очень порадовали те изменения, которые произошли с ним. Его манера и поведение улучшились на наших глазах. Мы видим, что вы желаете добра мистеру Поттеру. Мы уверены, что вы не навредите ему. Как мне известно, вы в курсе о содержании пророчества. На этих словах Дамблдор дернулся. Если вы считаете, продолжил Фадж, что его оглашение принесет угрозу безопасности нашего общества или принесет вред нашему герою Гарри Поттеру, то прошу вас подтвердить это или опровергнуть. Если вы считаете, что Альбус Дамблдор говорит правду, и информацию о пророчестве нужно засекретить, то мы прислушаемся к вашим словам и не будем настаивать. Я уверен, что мои коллеги, Фадж посмотрел на членов попечительского совета, также согласятся с вашим мнением. Марк Тривор вопросительно посмотрел на присутствующих волшебников и увидел у них одобрительные кивки. Что же подумал Тривор? Похоже, мне придется примерить на себя мантию третейского судьи. Господа, как я понимаю, вы ждете моего слова. Понимаю, что я среди вас новое лицо и мое слово особого веса не имеет. Напротив, мистер Тривор, своими действиями вы доказали, что вы, по меньшей мере, человек слова, сказал Фадж. Благодарю вас за столь лестную оценку. Но проблема в том, что моя информация может очень многим не понравиться. Я не спрашиваю, готовы ли вы принять ее. Я спрашиваю, готовы ли вы ее услышать. Не сомневайтесь, мистер Тривор, сказала леди Малфой. Все сказанное сегодня Альбусом Дамблдором относительно пророчества лишь часть правды. От этого она стала хуже лжи. Я действительно услышал пророчество. Извольте его прослушать в оригинале. Грядет тот, у кого хватит могущества победить темного лорда, рожденный теми, кто трижды бросал ему вызов, рожденный на исходе седьмого месяца, и темный лорд отметит его как равного себе, но не будет знать всей его силы. И один из них должен погибнуть от руки другого, ибо ни один не может жить спокойно, пока жив другой, тот, кто достаточно могуществен, чтобы победить темного лорда, родится на исходе седьмого месяца. Знаете, господа, прослушав пророчество, я задумался. В пророчестве не сказано ни слова о том, что рожденный на исходе седьмого месяца с гарантией победит темного лорда. Там сказано, что у него хватит могущества, но не победа, обеспеченная ему судьбой. Главный вопрос. Если Гарри Поттер избранный, то почему Дамблдор не готовил его к сражению с Волан-де-Мортом? Согласитесь, господа, сила ничто перед знаниями. Если ты знаешь всего несколько заклятий, то будь ты хоть Мерлином во плоти, твоя сила ничто против опытного дуэлянта. А если знания идут рука об руку с опытом, как у Волан-де-Морта, каковы шансы нынешнего Гарри Поттера победить в дуэли, даже если он и превзойдет темного лорда по силе? Но Дамблдор не готовил его к схватке, он всеми силами пытался довести его до самоубийства. Зачем? В чем выгода? Можно выдвинуть версию, что Гарри Поттера и Волан-де-Морта охраняет пророчество. Лишь один из них может убить другого. Пока они оба живы, они неуязвимы для других волшебников. Учитывая, сколько Гарри пережил в Хогвартсе, эта версия имеет право на существование. Если один из них погибнет от рук другого, то пророчество исполнится и победителя можно будет добить. Но вот нестыковка. В пророчестве сказано только об одном волшебнике, способном победить темного лорда. Если герой погибнет, то темный лорд станет неуязвим, испуганно прошептал Фадж. Верно, господин министр. Согласно пророчеству, Гарри Поттер – единственная ахиллесова пята у темного лорда. Гибель Волан-де-Морта зависит только от того, насколько хорошо будет подготовлен Гарри Поттер. Альбус Дамблдор сделал все возможное, чтобы Гарри Поттер не только был максимально слаб как физически, так и магически перед Волан-де-Мортом, но и был лишен достойного магического образования. Таким образом, директор уже принес победу темному лорду на блюде, а вместе с ней и всю магическую Англию. На сторонника Волан-де-Морта Дамблдор не похож, так как же Гарри должен победить, за счет чего? Признаться, я не сразу смог понять действия вашего директора. Издеваться над ребенком – это удел чудовищ, либо моральных уродов, кому как ближе. Я долго не мог понять его мотивов. Извиняет меня лишь то, что я думал об Альбусе Дамблдоре как о светлом маге, но его действия никак не вяжутся с его образом. Тогда я связался с лордом Поттером. Отослав ему копию документов, я попросил у него совета. Представляете мое удивление, когда он сообщил, что объяснение действиям Дамблдора нужно искать не в светлой магии, а в некромантии. Лорд Поттер посоветовал мне немедленно провести полное сканирование ауры Гарри Поттера. По словам лорда Поттера, если его подозрения оправдаются, то Гарри Поттеру грозит смертельная опасность. Меня предупредили, что опасность грозит не столько его жизни, сколько существованию самой души. К сожалению, должен признать, что подозрения лорда Поттера полностью оправдались. Доказательства моих слов вы можете прочитать в отчете колдомедика Грегори Уайта, который он написал сегодня днем, либо спросить у него напрямую. В ночь, когда Гарри Поттер отразил смертельное заклятие, в его ауре образовалась аномалия. Разумеется, это не было бы страшно, если бы мальчика своевременно показали опытному колдомедику. Уж по крайней мере это Гарри заслужил. Однако наш великий сторонник света и справедливости посчитал, что Гарри Поттер этого не достоин. В чем суть аномалии? Данное искажение ауры у живого объекта хорошо известно у некромантов и может быть вызвано искусственно, с помощью черной магии. Очевидно, это искажение ауры произошло в момент столкновения Авады Кедавры с головой Гарри Поттера. Но вернемся к некромантам, искажающим ауру у животных. Получив аномалию, животных начинают мучить ритуальными пытками. Делается это для того, чтобы физическая боль стала преобразовываться в некроэнергию. Должен предупредить сразу, применение проклятия на человеке и искажение ауры карается полным развоплощением души через поцелуй дементора, согласно международному закону.